кричал, что не станешь платить потому, где, что не сегодня-завтра я умру, и с тебя сложат штраф. Нет, нет, никогда. Не верь такой клевете. В ужасе бормотал Граней. Трус, теперь ты трепещешь. А ты должен был трепетать тогда, когда оскорблял самого могущественного и счастливого из людей. Подлец! Выпучив глаза, налившиеся кровью, и весь дрожа от злобы, Сулла ударил по лицу Граня. Несчастный простерся на полу около бассейна и, рыдая, молил о пощаде. — Пощади, смилостивись, умоляю, прости меня! — кричал он. — Пощадить! — завопил Сулла, окончательно выйдя из себя. — Пощадить негодяя, оскорбившего меня! — В то время как я мучаюсь от ужаснейшей боли. Нет, ты умрешь, презренный, здесь, сейчас же, на моих глазах. Я жажду насладиться твоими последними судорогами, твоим предсмертным хрипением. Беснуясь и корчась, как безумный, Сулла расчесывал обеими руками свое изъеденное болезнью тело и глухим от бешенства голосом кричал рабам: «Эй, лентяи, чего смотрите? Хватайте его, бейте, забейте до смерти здесь, при мне, задушите его, убейте!» И так как рабы, видимо, были в нерешительности, он напряг последние силы и закричал страшным голосом: «Задушите его, или, клянусь факелами и змеями Эриней, я всех вас прикажу распять!» Рабы бросились на несчастного Эдила, повалили его на пол, начали бить и топтать ногами, а Сулла метался и бесновался, как дикий зверь, почуявший кровь. «Так, так, бейте, ну, топчите, сильнее, душите, негодяи, душите его, душите, ради богов ада, душите его!» Четыре раба, которые были сильнее Граня, движимые животным инстинктом самосохранения, выполняя приказ, избивали Эдила. Он пытался защищаться, наносил им удары своими мощными кулаками, отчаянно отбивался и старался вырваться. Сначала рабы били его не очень сильно, только из боязни ослушаться своего господина, но постепенно, распалившись в драке от боли, от руганий и бешеных криков Суллы, сдавили Граня с такой силой, что тот уже не в состоянии был пошевелиться. Один из рабов стиснул ему горло обеими руками, изо всех сил нажал коленом на грудь и в несколько секунд задушил его. Сулла, у которого глаза почти что вылезли из орбит и на губах выступила пена, наслаждался зрелищем избиения, упивался им с жестоким сладострастием хищника и выкрикивал слабеющим голосом: «Так, так, сильнее, дави его, души!» В смертную минуту Граня Сулла, изнуренный своей яростью, своими воплями, приступом бешенства, запрокинул голову и угасшим, еле слышным голосом вскричал: «На помощь! Умираю! На помощь!» Подбежал Хрисогон, а вслед за ним и другие рабы. Они подняли Суллу и посадили, прислонив плечами к стенке бассейна. Лицо бывшего диктатора было безжизненно, веки закрылись, стиснутые зубы были оскалены, губы искривились. Он весь дрожал. Хрисогон и другие рабы хлопотали вокруг него, стараясь привести его в чувство, но вдруг судорога прошла по всему телу Суллы, начался приступ сильнейшего кашля, затем изо рта хлынула кровь, и, издавая глухие стоны, не открывая глаз, он умер. Так закончил свою жизнь в возрасте 60 лет этот человек, столь же великий, сколь и свирепый. Высокий ум и силы души подавлялись в нем жестокостью и сладострастием. Он совершил великие деяния, но навлек на свою родину немало несчастий, и, будучи прославлен как выдающийся полководец, оставил по себе память в истории как о худшем гражданине. Обозревая все совершенное им в жизни, трудно решить, чего было у него больше — мужество и энергия, или же коварство и притворство.